Глава 49. «Здравствуйте, подскажите, где принимает Мируэрт Асхатовна?» Девушка за стойкой регистрации оторвалась от монитора и чуть до речи не потеряла, когда увидела высокого, почти седого мужчину в темном костюме, белой рубашке без галстука и солнцезащитных очках. В руках он держал огромный, как ей показалось, букет. «Простите, что?» Ее вопрос отвлек другую коллегу, и теперь они оба пялились на Дулатова, как на экспонат. Ансар Идрисович снял очки, быстро прочитал на бейджи имя девушки и повторил. «Бота, скажите, где принимает Мируэрт Асхатовна, педиатр?» «Ах, да-да», — пришла в себя девушка. «211-й кабинет. На втором этаже, после лестницы, сразу налево». «Спасибо». Он тут же пошел к той самой лестнице, чувствуя на себе взгляды не только сотрудниц клиники, но и пациентов. Утро понедельника в Гиппократе выдалось загруженным, и у кабинета доктора Ниязовой уже сидело несколько мам с детьми на руках. Смешались в один звуки от синего трактора и малышариков, доносившихся из смартфонов. Пульс Дулатова сбоил, то замирал, то разгонялся. Находясь так близко от нее, он больше не мог ждать. «Здравствуйте, кто крайний?» Быстро бросил он в небольшую очередь. «Мы?» — подняла руку женщина с трехлетним мальчиком на коленях. «Но вообще-то здесь по записи». «Да, знаю». Ансар нетерпеливо посмотрел на наручные часы. В этот момент дверь кабинета открылась, и из него вышла еще одна мамочка с малышом на руках. Ансар не стал ждать, пока его кто-то опередит, и ладонью придержал полуоткрытую дверь. «Мужчина, вы куда здесь очередь?» — тут же завозмущались женщины. «Я только спросить». Бросил он и вошел в кабинет, услышав свой адрес прекрасные эпитеты и коронные. «Мы все здесь только спросить». Мира мыла руки за ширмой, услышав гневные крики мам, быстро протерла их бумажным полотенцем, вышла в основную зону и встала, как вкопанная. «Ансар?» — выдохнула Мируэрт, чувствуя, как сердце сначала остановилось, а потом запустилось с новой силой. «Здравствуй, Мира». Он не улыбался, но внутри все расцветало и ликовало. Ансар вдруг только сейчас понял, что видел ее в белом халате только на фотографии, но вживую никогда. А ведь он так ей шел. Под ним была бежевая блузка и черная юбка, карандаш чуть ниже колен, и в голове замигала одна ясная мысль. «Какая же она красивая! Моя!» Секунды превращались в вечность, а эти двое все так же стояли, глядя друг на друга, не решаясь признаться, что любят. «Что ты здесь делаешь?» — спрятав руки в карманы халата, спросила Мира. «Пришел к тебе». Он шагнул ей навстречу. «Потому что не могу без тебя. Прости, приехал бы еще вчера, но давление подскочило». «Давление не мой профиль, это к терапевту». Взгляд ее показался Ансару пронзительным и таким родным. «Хорошо». Прохрипел он и оказался уже слишком близко. «Я обязательно к нему схожу, только я хотел бы еще сердце проверить». «С сердцем к кардиологу?» «Нет». Он уже в открытую любовался ею, поняв, каким болваном был, что так долго не приезжал. «С моим сердцем только к тебе». «Ансар!» — тяжело вздохнула она и посмотрела в его голубые глаза, полные тоски и надежды. «Ну что ты такое говоришь?» «Правду». Он положил букет на кушетку, наконец освободив руки. «И правда в том, что я не могу без тебя. Я люблю тебя». «Что?» — только и смогла выдохнуть ошарашенная Мира. «Я сказал, что люблю тебя и прошу... Нет, умоляю, дать мне еще один шанс. Я дурак, но готов исправиться, только если ты будешь рядом». «Потому что без тебя я не живу, а просто существую, и...» Но договорить ему не дали. Дверь резко открылась, и на пороге стояла недовольная мама с ребенком на руках. Настрой у нее был боевой, еще чуть-чуть, и набросится, как волчица. «Мируэрт Асхатовна, извините, но у нас сейчас прием, а мужчина влез без очереди». «Да, проходите». Спохватившись, врач жестом пригласила пациентов и вновь посмотрела на Ансара. «Мужчина только спросить зашел и уже уходит». Затем она понизила голос и стала непривычно серьезной. «Ансар, пожалуйста, мне надо работать, дети болеют». «Хорошо, извините, пожалуйста». Обратился он и к Мире, и к разъяренной мамочке, которой было все равно, что перед ней стоит миллионер. Ансар поймал взгляд Мируэт и спросил тихо. «Давай поговорим вечером». «Ладно». Согласилась она, лишь бы никого не злить, и, сев за стол, положила пальцы на мышку и нажала на имя пациента в программе. «Слушаю вас». Она видела, как он ушел, аккуратно закрыв за собой дверь. А букет полевых ромашек и еще каких-то мелких голубых и розовых цветов так и остался лежать на бело-голубой кушетке, пока Мира не убрала его сначала на подоконник, а затем не забрала домой. После своего ухода Ансар не звонил и не писал, но каждый раз, когда ее телефон пищал, Мира трепетала и заглядывала в него. Однако сообщения приходили от детей, Беллы, которая сегодня не вышла из-за отравления и лежала пластом, и пары мамочек, которые отправили ей аудиосообщения с вопросами. Но Дулатов молчал, и Мира решила поступать так же. Тем не менее, она все время возвращалась к его признанию, понимая, как ему пришлось переломить себя, чтобы сказать эти слова, А что же она? Она тоже хотела бы кричать об этом, но до жути боялась. Сразу после приема она сразу же поехала к себе, и уже там, в квартире, к которой привыкла, не могла найти себе места. Сначала протерла пыль с без того чистых поверхностей, потом затеяла влажную уборку, снова сходила в душ, и каждый раз, проходя мимо ромашек, она улыбалась. Она ждала. Мируэрт Асхатовне не язвой было невдомёк, что с самой клиники ее вел человек Дулатова. Именно он и сообщил начальству, что объект на месте, после чего Ансар Идрисович сорвался с офиса, бросив секретарю, что его ни для кого нет. Пока ехал, столько всего напридумывал, что скажет, как обнимет, поцелует. Целую речь в голове написал, но пока выбегал из машины и поднимался на четвертый этаж, ее пятиэтажки все забыл. Один долгий звонок и в ушах забарабанило. Стало вдруг так страшно, что прогонит и не выслушает, но ведь он Дулатов, он не из таких передряг выходил живым и невредимым. Щелкнул замок, и дверь медленно открылась. Держась за ручку, Мира стояла на коврике босая, домашняя, взволнованная. Она отошла, пропуская гостя в квартиру. «Привет, я пришел». Забыв все красивые слова, сказал он очевидно. «Я вижу». Уголки рта задрожали и поползли вверх. «Спасибо, что впустила». «Пожалуйста, ты хотел поговорить?» «Хотел. Я много чего хотел. Хочу». «Например?» «Хочу сказать тебе, что ты лучшее, что произошло со мной за много лет. Ты меня воскресила, завела мое сердце. Я ведь думал, что его у меня уже нет, и еще ты очень сильный и даже не представляешь, насколько. А когда я смотрю на тебя, то слабею». От его слов ей захотелось расплакаться. Но нет, сдержалась, прижав пальцы к губам. Сделав шаг навстречу друг другу, они говорили одними взглядами, а потом Мира уткнулась кончиком носа в его грудь. «Все-таки тебе не мешает пройти обследование. Давление, сердце, слабость. Прости меня за все, что было до тебя», — прошептал он, обнимая. «Нет, это твое прошлое. Ты имеешь на него полное право, но если...» «Не будет, если. Я хочу быть только с тобой». Он опустил голову, а она, наоборот, задрала свое и взглянула в прозрачные льдины. «Мира, Мирочка моя». Ансар сорвался и, взяв ее лицо в ладони, начал покрывать его поцелуями. «Родная, любимая». «Я тоже люблю тебя, Ансар», —